25. Маша. 31 августа 2009 года. День, когда течение жизни было прервано одним телефонным звонком. Мы не можем больше общаться. Не звони мне. И я не приеду. Короткие гудки. Экран телефона показывал начало 6 утра. Маша взяла с прикроватной тумбочки кружку с чаем и отпила, поморщившись, горького, настоявшегося за ночь английского завтрака. Рассвет проникал в комнату, медленно напитывая тяжелые шторы. Маша эти шторы сразу же возненавидела, как и многие другие предметы в якобы стильно, но на самом деле бездушно обставленной квартире тети. В доме было тихо. Маша медленно поднялась и села на край дивана. Из книжного шкафа, напротив, грозно смотрели многочисленные сборники упражнений для ЕГЭ. Что дальше? Переезд в Москву, подготовка и поступление в институт были общим с Мартой планом. Комок нервов медленно поднимался от живота к горлу, перекрывая доступ к кислороду. Маша подошла к раздвижным дверям и, пытаясь все сделать тихо, откатила левую створку. Убедившись, что тети на горизонте не видно, Маша прокралась на кухню и села на кожаный угловой диванчик. За окном рассвет настороженно полз по крышам в сторону дома, а она все не могла решить, что же теперь делать, куда себя деть. У нее же не было ничего своего. Она же все делила на двоих с подругой. Уверенность, красоту, мечты, энергию. Вернее, это все было и есть у Марты. Она была хранителем всех их общих качеств, всех ресурсов. А теперь Маша только полая оболочка. Форма, пустое место, некрасивое тело, занимающее пространство. Она брала все эти ресурсы взаймы, не до конца понимая, как и чем сможет за них отплатить. «Спасибо, что разбудила». В дверном проеме возникло узкое, даже утром немного хищное лицо тети. Маша не могла ее ничем потревожить, но спорить не было смысла. «Извини, не могла спать». «И поэтому надо не давать спать всем остальным в доме. Конечно, правильно». Тетя прошла в кухню и включила чайник. Машу мутило. Последние 2 недели она только и ждала, что приедет Марта, и они с подругой будут вместе противостоять той волне скепсиса, которая непрерывно исходила от Любы с того самого момента, как она отыскала Машу глазами в зоне прилета Домодедова. Они с Мартой должны были посмеиваться над тетей Любой, иронически переглядываться в ответ на обернутые в холодную вежливость претензии, закатывать глаза. Одной Маше не справиться. Люба. Любовь. Самое неподходящее имя для этого длинного, изнуренного фитнесом и бизнесом угловатого тельца родственницы. Была ли в сердце этого человека когда-то любовь, хотя бы в молодости? В это верилось с трудом. За 2 недели Маша как минимум 2 раза с удивлением услышала, что ее с некой девицей посадили тете на голову. «Ну и что ты тут расселась?» Почему-то Маша сразу поняла, что не сможет сказать про утренний звонок. Удушающий стыд лишал голоса, обездвиживал. Маша не понимала, почему ей стыдно, но чувствовала, что в происходящем есть некая скрытая от нее вина, что это она все испортила и сломала. Тетя аккуратно засыпала пахучие кофейные зерна в кофемолку. Не оборачиваясь, бросила. «В 6 вечера мой водитель будет ждать внизу, чтобы отвезти нас в Домодедово, встречать эту твою непонятную подругу. Прибери в комнате и купи продукты, список на подоконнике». «Да, конечно». Маша встала и вышла, обернувшись в дверях. «Спасибо, тетя». В ответ та посмотрела внимательно, как будто выискивая подвох в Машиных словах. Остаток дня Маша провела словно в тумане. Продавец мяса с пугающим лицом преступника сверкал глазами из-под мохнатых бровей. «Здесь вышло 800 грамм. Нормально?» «Да», — еле смогла выдавить Маша. Любая сказанная фраза давалась с трудом. Чем ближе был час встречи Марты в аэропорту, тем становилось невыносимее. На обратном пути из продуктового Маша практически бежала, подгоняемая воображаемым преследованием. У тетиного водителя было красивое лицо голливудского актера. Маша украдкой разглядывала его отражение в зеркале заднего вида, пока Люба орала на кого-то по телефону по поводу каких-то нефтяных контрактов. Маша с тетей простояли в зоне прилета около, кажется, полутора часов, до тех пор, пока не стало ясно, что из дверей больше никто не выйдет. «Ну и где эта твоя подруга? Как там ее?» «Я не знаю». «Что значит «я не знаю»? Она ничего не сообщала? Там написано, что рейс из Б приземлился 1:40 назад. У нее есть мобильный?» Маша порылась в кармане и извлекла телефон. Дрожащими пальцами выбрала в меню «Утренний входящий от Марты» и нажала на кнопку вызова. «В настоящий момент вызываемый вами абонент временно недоступен». «Я не знаю». «Что за глупости, Маша? Мы так и будем тут стоять? Это твоя подруга? Будь любезна, выясни». Лицо Любы выражало скорее беспокойство, нежели раздражение. «Пойдем спросим на стойке информации, остался ли еще кто-то внутри с рейса из Б». Тетя крепко схватила Машу за локоть. «Она не прилетит». Тетя посмотрела ошарашенно. «То есть как? Ты об этом знала?» Глаза защипала. Маша расплакалась. Люба так и стояла, не ослабляя хватки, не двигаясь с места, пока племянница всхлипывала с каждым разом все громче и громче. «На, возьми». Тетя достала из сумки пачку салфеток, и они сели на скамейку. «Она не прилетит», — повторила Маша сквозь всхлипы. «Она звонила сегодня утром». «Так, хорошо, это мы поняли. А почему? Когда теперь ее ждать?» «Я не знаю». Машины рыдания усилились. Тетя выпустила воздух из легких с громким «фух» и откинулась на спинку скамейки. «Зачем мы тогда приехали в Домодедово?» «Я не знаю». Маша повторяла одно и то же, продолжая рыдать. «Что ты все заладила? Не знаю, не знаю. Сколько тебе лет? 10? Успокойся, вставай, пошли отсюда. Прекрати истерику». На Машины всклипы оборачивались люди, катившие за собой скрипучие чемоданы на колесиках.